Небесное жилище есть бесстрастный, добродетельный навык и знание никакого заблуждения не имеющего, которое могло бы смущать мысли. Первое бесстрастие есть совершенное воздержание от злых дел, видимое в новоначальных. Второе — совершенное отвержение помыслов о мысленном сосложении на зло, бывающее в тех, кои с разумом проходят путь добродетели. Третье — совершенная неподвижность страстного пожелания, имеющая место в тех, кои от видимых вещей восходят к мысленным созерцаниям. Четвертое бесстрастие — есть совершенное очищение даже от самого простого и голого мечтания, образующееся в тех, кои через ведение и созерцание соделали ум свой чистым и ясным зерцалом Бога. Итак, очистивший себя от страстных дел и освободившийся от мысленного на них сосложения, и пресекший похотное к ним движение и соделавший ум свой чистым даже от простого о них помышления, имея сии четыре главные бесстрастия, исходит из области тварей вещественных и вступает в чин существ мысленных, божественный и мирный. Первым бесстрастием называется не трогающееся с места движение тела к действительному греху. Побуждение есть, но ему не дают хода. Вторым — совершенное отвержение духовных страстных помыслов, коим заморяется возможное по первому бесстрастию движение, не имея возбуждающих его к действию страстных помыслов. Третьим — совершенная неподвижность похотения к страстям, ради кое и второе бывает состоящее в чистоте помыслов. Четвертым бесстрастием называется совершенное отложение и в мыслях всех чувственных мечтаний, по коему получает начало и третье, не имея чувственных мечтаний, живописующих картины страстей. Начало и конец спасения каждого есть премудрость, которая, начиная, прежде порождает страх, а потом, усовершившись, к концу порождает любовь. Или лучше, поначалу она сама смотрительно бывает страхом, чтобы удерживать любителя своего от худа, а потом к концу, само собою, естественно, оказывается любовью, исполняя духовным обрадованием тех, которые сожительством с нею заменили обладание всеми видимыми благами. Всякое исповедание смиряет душу, то научая ее признать, что она оправдана благодатью, то заставляя сознаться, что в прегрешениях своих она сама виновата по причине нерадения своего. Исповедание бывает двояко по содержанию. Одно бывает в чувствах благодарения за дарованное благо, а другое — в чувствах самообличения и сознания в том, что наделано худого. Ибо исповеданием называется и благодарное припоминание Божьих благодеяний, добре вочувствованных, и откровенное сознание худых дел, виновными в них. То же и другое бывает породительницей смирения. Ибо смиряется обычно и тот, кто благодарит за благо, и тот, кто истязует себя за прегрешение, тот, считая себя недостойным дарованных благ, а этот, умоляя о получении прощения прегрешений. Страсть гордыни состоит из двух неведений или несознаний, кои, сошедшись воедино, производят одно слиянное мудрование — гордостное. Ибо один тот горд, кто не признает ни божеской помощи, ни человеческой немощности. Таким образом, гордость есть божественного и человеческого знания лишение. Тщеславие есть отступление от цели, которая по Богу, и преступление к другой цели, которая не по Богу. Ибо тщеславен тот, кто для своей, а не для Божьей славы заботится о добродетели и трудами своими имеет в виду накупить лишь человеческих непостоянных похвал. Человекоугодливый об одном том печется, чтобы внешнее его поведение было показано, и чтобы заслужить доброе слово льстеца. Первым — зрение, а вторым — слух, подкупая в свою пользу у тех, кои услаждаются или в удивление приводятся только видимым и слышимым, и добродетель определяют только тем, что показывает чувство. Человекоугодие, таким образом, будет добрых нравов и слов, показывание пред людьми и для людей. Лицемерие есть притворение дружбы или ненависть, прикрываемая видом дружбы, или вражда под прикрытием благоволения действующая, или зависть, подражающая характеру любви, или жизнь красная притворным видом добродетели, а не действительной добродетели, или притворение праведности показанием только, будто она есть соблюдаемая, или обман, имеющий вид истины. Что все ухитряется устроять в нравственной испорченности, подражающей змею. Причина всех тварей и всех сущих в них благ есть Бог. Почему возносящийся добродетелью или знанием, и с мерой добродетели, то есть преуспеяние в ней при помощи благодати, не сопростирающий сознание своей немощности, очевидно, не избег злого духа гордыни, ради собственной славы, делающей добро, себя предпочел Богу, пронзен, будучи основом тщеславия. Творящий добродетель или говорящий о ней только да видим будет человеке, человеческое одобрение поставил выше божеского, боля страстью человекоугодия. А подкрасивший свое поведение только честную представительностью добродетели, злонамеренно для обмана, и видимостью благоговейства, прикрывающей недоброе настроение сердца, торгует добродетелью по лукавству лицемерия. Не очевидно ли, что всякий сих на другое нечто, а не к причине всего направил цель свою? Демоны ни целомудрия не ненавидят, ни постом не гнушаются, равно как ни раздаянием имений, ни странноприимством, ни псалмопением, ни прилежанием к чтению, ни уединением, ни высокими умозрениями, ни спанием на голой земле, ни бдением, ни всем другим, чем характеризуется жизнь по Богу, пока целью таких дел поставляется что-нибудь им угодное. Демоны, борющие при недостатке добродетели, суть те, которые научают блуду и пьянству, сребролюбию и зависти. А при добродетелях борющие, суть те, которые научают самомнению, тщеславию и гордости. И таким образом через десное скрытно насеивает в нас шуе. О, когда бы и нам, этим духом злобы, которые невидимо приступают к нам с притворным видом духовной дружбы и в намерении благим нам соделать смерть греховную, говорят, будем и мы строить вместе с вами, отвечать, несть вам и нам созидать и дом Господу Богу нашему, мы одни созиждем его Господу Богу Израилеву. Одни, потому что, освободившись от духов, борющих по недостатку добродетелей, которых мы уже избежали, не хотим опять быть искушенными от вас, вознесшись избытком ее, и пасть падением, столько гибельнейшим первого, сколько в том была легче надежда восстания, потому что мы тогда были в числе снисходительно прощаемых по причине немощи, а в этом или совсем ее нет, или она очень затруднительна, потому что мы будем в состоянии ненавидимых за гордость. И мы не одни, потому что имеем святых ангелов помощниками себе в добром, паче же самого Бога, нам себя являющего делами правды и нас себе созидающего в святый храм, свободный от всякой страсти. Много может молитва праведного поспешествуема, как сказано. Поспешествуема же она бывает двояко. Первое, когда молящийся сам праведен и возносит к Богу молитву при делах по заповедям, как такую, которая не в одном только слове состоит, и не пустым звуком голоса произносится, и предлежит праздную, ничего твердого под собой не имеющую, но есть действенна и жива, воодушевляема, будучи делами по заповедям. Ибо сила и состоятельность молитвы зависит от исполнения заповедей через творение добродетелей, вследствие чего праведный имеет сильную и многомогущую молитву, поспешествуемую заповедями. Второе. Когда кто, прося молитвы у праведного, сам творит дела молитвы, обещая исправить и действительно исправляя прежнюю жизнь, и таким добрым своим обращением, делая молитву праведного, сильную и многомогущую. Никакой нет пользы от молитвы праведного для прибегающего к ней, когда он более услаждается грешными делами, чем добродетелями. Так некогда и великий Самуил оплакивал Саула грешащего, но милости ведь за него Бога не был силен. «Не прияв в поспешество плачу своему, подобающего исправления грешащего». Почему Бог, останавливая раба своего от болезненного плача, говорит ему: «Доколе ты плачешь у Сауле, аз же уничижих его, не царствовать его Израиле». Опять Иеремия сострадательнейший, моляса народе иудейском до безумия, прилепившимся к прелести демонской, не услышивается, потому что молитва его не была подкрепляема обращением безбожных иудеев от этой прелести. Почему, останавливая и его от непрестанного умаливания без пользы, Бог говорит: «Не молися о людях сих, и не проси иже помилованным быть им, и не моли, ниже приступай ко мне о них, яко не услышу тебя». Знак великого невежества, чтобы не сказать безумия, искать спасение молитвами святых тому, кто в сердце услаждается пагубными делами, и просить прощения в том, чем самохвальством в то же время действительно сквернится он в мыслях и чувствах. Просящему молитвы праведного не должно позволять самому себе делать ее бесплодную и недейственную, если воистину ненавидит зло, но, окрыляя ее своими добродетелями, делать ее действенную и сильную востечь до могущего, давать оставление прегрешений. Много может молитва праведного, поспешествуемо будучи, или праведным творящим ее, или тем, кто просит праведного творить ее. Со стороны праведного споспешествуется она тем, что дает ему дерзновение пред лицем того, кто мощен исполнять прошения праведных. А со стороны того, кто просит о ней праведного, тем, если он оставляет прежнее свое худонравие и всем сердцем обращается к добродетели. Слово истинный двоякую ведает печаль, из коих первая в душе составляется невидимо, а вторая видимо устрояется в чувственном порядке. Та всю глубь души объемлет, будучи причиняема бичами совести, а эта чувственность облагает, удерживая ее от естественного ей разлияния тяжестью бедствий прискорбных. Как две печали ведает слово истины, так знает оно и два рода искушений, из коих одни внутри, в области произволения, устрояются возбуждением худых пожеланий, а другие помимо произволения совне находят в виде невольных неприятностей, скорбей и бед. Первое бывает причиной печали душевной, а второе — печали чувственной. Искушение в области произволения устрояющейся — душе печаль причиняет, а чувственности доставляет удовольствие. Напротив, искушение непроизвольное душу разумную его встречающую утешает, а плоть тяготит печалью. Думаю, что когда Господь и Бог наш научал учеников своих, как должно молиться, то словами «не введи нас в искушение» внушил отмаливаться от искушений в области произволения устрояющихся, то есть от возбуждений похоти, колеблющих добрые расположения и намерения. А великий Иаков, братом Господа именуемый, научая подвязающихся за истину не поражаться находящими искушениями, имел в виду искушения непроизвольные, говоря: «Всякой радость имейте, братья мои, егда вы искушения впадаете различно», то есть непроизвольные, помимо воли нашей находящие и причиняющие скорби и тяготы. Это ясно показывает следующие затем и другим изречением слова: «Ибо там Господь присовокупляет, но избави нас от лукавого», а здесь великий Иаков наводит: «Ведящий, яко искушение нашей веры соделывает терпение, терпение же дело совершенно доимать, яко да будете совершении все цели ни в чем же лишень». Совершен тот, кто с произвольными искушениями борется воздержанием, и непроизвольное переносит терпением, а всецел тот, кто деяние совершает с ведением и умозрение не оставляет бездейственным. Ум и чувства, противоположные одно другому, имеют естественное действие по крайнему несходству и разности предметов их. Тот предметами своими имеет мысленные и бестелесные сущности, которые восприемлет бестелесно, а это чувственные и телесные естества, которые восприемлет чувственно. Ум, как только начнет считать чувства своей собственной естественной силой, то плетшесть видимостями чувственных вещей делается изобретателем плотских удовольствий, не имея силы возвыситься над естеством видимых вещей по причине пристрастного расположения к чувству. Спасительным удовольствием называется обрадование души по причине добродетели, а душеполезным неудовольствием — скорбение плоти из-за добродетели. Почему страстно предающий сочувственным благам не на должное обращает свое стремление? И отвращающийся от случайностей, причиняющих лишение сих благ, бежит от того, от чего не следует убегать. Как без солнечного света глаз не может воспринимать чувственное, так без духовного света ум человеческий никогда не может восприять духовного созерцания. Ибо чувственный свет естественно освещает чувства к восприятию видения вещей чувственных, а свет духовный осевает ум к созерцательному постижению сверхчувственного. Придумание произвольных притрудностей и наведение непроизвольных, хотя заморяют похотение, пресекая действенные его движения, не уничтожают, однако ж, силы или способности к рождению, лежащие в естестве нашем как закон, ибо добродетельное любомудрие обыкновенно порождает бесстрастие воли, а не естества, по каковому бесстрастию воли посещает ум благодать божественного услаждения. Невозможно, чтобы Господь по естеству сущ мудр, праведен и всемогущ, как мудрый, не ведал способа уврачевания нашего заболевшего грехом естества, как праведный восхотел некако властительски содевать спасение человека волею подпавшего под иго и вину греха, как всемогущий не силен был совершить, что требовалось, к уврачеванию нашему. Премудрость Божия обнаруживается в том, что Он воистину существенно соделывается человеком. Правда в том, что Он через рождение воспринял способное, подобно нам, страдать естество. Всемогущество в том, что Он страданиями и смертью устроил для нашего естества непрестающую жизнь и неизменное бесстрастие. Завидуя Богу и нам, дьявол обманно внушил человеку, будто Бог завидует ему, и тем склонил его к преступлению заповеди. Завидует же он Богу, чтобы не сделала с явною действительно всепетая сила его, боготворящая человека, а человеку, чтобы он за добродетель не стал видимо причастником божеской славы. Так этот пакостнейший завидует не только нам из-за славы нашей у Бога ради добродетели, но и Богу из-за проявления всепетой любви его во спасении нашем. Бог по единому беспредельно мощному хотению благости своей объемлет и держит всех и ангелов, и человеков, благих и злых. Они же все неравно причастны бывают Бога, незадержно проходящего через всех, но сообразно с их настроением. Мы не признаем во Христе различия лиц, потому что Троица прибыла Троицу, и после того, как Слово воплотилось, через сие воплощение не приложилось новое лице к Святой Троице, но признаем в нем различие естеств, чтобы не исповедовать плоти по естеству единосущной Слову. Клятвопреступник есть, то есть ложно клянется именем Господним тот, кто обещает Богу жить добродетельно, а потом все попечение свое обращает на иное, чуждое обету, собственными устами изреченному, и через неисполнение заповедей переступает заветный обет благочестной жизни. И, коротко сказать, предизбравши жизнь по Богу и для настоящей жизни не ставши совершенно мертвым, а лжец есть и клятва преступник, как поклявшийся Богу, то есть обещавший течи непорочно путем богоугодных подвигов и не исполнивши того».